Глава 25. Чикаго, Иллинойс. Среда, 20 июля 2016 года. Зоя сидела за своим временным столом, читала с экрана ноутбука утренние новости и кривилась от отвращения. Медиа раздували тему этого серийного убийцы. Упоминалось участие ФБР. Была и фотография, размытые лица Зои и Тейтума вместе с Мартинесом на месте преступления, увеличенная на радость читателям. По мнению источников в управлении полиции, убийцей был белый мужчина, работающий в похоронном бюро. Ей хотелось убить Бернстайна. Похоже, этот куль раздутого самомнения позвонил каждому журналисту и блогеру в городе. Вероятно, он ежедневно появлялся в новостных программах, получая от них приличные деньги за свое экспертное мнение. Можно смело спорить, что в полицейское управление Бернстайн больше не сунется. Он получил лучше оплачиваемый и менее нервный ангажемент в прессе. На ее стол легла пачка бумаг. Зоя подняла глаза и увидела Мартинеса. «Что это?» — спросила она. «Перечень сообщений из Департамента контроля и защиты животных», — ответил лейтенант. «С июля 2014 года по март 2016. Всего 27 случаев. Догадайтесь, о чем они?» «О бальзамировании животных?» «Ну, первые 6 — о таксидермии. Но все 27 из Вест-Пулмана. Это район в южной части Чикаго». «Возможно, это был его исходный план», — заметила Зоя, перелистывая отчеты. «Таксидермия жертв». «Почему же он передумал?» «Не знаю. Я не слишком разбираюсь в разнице между таксидермией и бальзамированием. Кстати, здесь нигде не указано, что животные были забальзамированы. Мертвых кошек и собак обычно не отправляют на аутопсию. Но там есть описание жесткости и неестественных поз. Насколько я понимаю, это как раз следствие бальзамирования животных». «Ага», — пробормотала Зоя, вчитываясь в отчет о собаке, найденной лежащей на боку, мертвой и твердой, как камень. «Всех этих животных стащили из одного района? Всех, у кого мы смогли установить владельцев? Кто-нибудь из них видел человека, который украл его животное?» «В сообщениях этого нет, но Скотт и Мэл начали опрашивать владельцев и проверять. Вы думаете, он живет в Вест-Пулмане? Или жил раньше? Он не особо заботился о выброшенных останках животных, в отличие от своих человеческих жертв. Должно быть, предположил, и правильно, что полиция Чикаго не начнет большую охоту на серийного убийцу животных», — заметил Мартинес. Зоя не ответила, продолжая просматривать отчеты. Лейтенант отошел. Бентли открыла браузер и начала искать сведения о таксидермии. Щелкнула на WikiHow, ее любимый сайт с информацией для чайников. Больше всего она любила его за иллюстрации, которые бывали комическими и абсурдными. Правда, статья «Как заниматься таксидермией» оказалась совсем незабавной. Зоя быстро поняла, что таксидермия принципиально отличается от бальзамирования. Судя по отчетам, убийца сделал чучело 6 котов и собак, прежде чем забросить эту идею. Возможно, он пришел к выводу, что результат не годится для людей. Она нацарапала слово «методичность» на половинке листа бумаги, который лежал на столе. Потом подчеркнула «самообучение» и «быстро учиться», написанное сверху 2 дня назад. Пожевала ручку. Он действительно забросил эту идею? Или все-таки попробовал? Зоя встала и подошла к Мартинесу. «Скажите, лейтенант, не находили ли между 14 и 15 годами подвергнутое таксидермии тело молодой женщины?» Нет. Возможно, он пробовал и не справился. А тело, у которого не хватало больших кусков кожи, как будто кто-то пытался сдирать с нее кожу?» Мартинеса перекосило. «Нет, думаю, я бы вспомнил, если бы нечто подобное произошло в Чикаго в последний год. Ладно, возможно, это хорошие новости». «Да? Я обязательно засуну это в папку для хороших новостей». Зоя вернулась на свое место и начала сортировать отчеты в хронологическом порядке. Несколько первых были нерегулярными. 2 в июле 2014 года, 1 в августе, 2 в сентябре, 1 в октябре, следующий только в марте. Но Зоя догадывалась, что в промежутке были и другие. Жалоб не поступало, поскольку люди, скорее всего, думали, что найденные животные просто замерзли насмерть. Потом в 2015 году 2 в апреле, 1 в мае, 2 в июне. 1-2 каждый месяц, со случайными исключениями. Но в марте 2016 года в Вест-Пулмане было найдено 5 забальзамированных собак и кошек. Он стал неосмотрительным и безрассудным. Им двигала растущая жажда. Ему не терпелось заняться настоящим делом. Исходя из расчетного времени смерти, он убил Сьюзен Уорнер 5 апреля плюс-минус один день. Спустя всего неделю после того, как нашли последнее забальзамированное животное, Моник Сильва была убита около 1 июля. И Кристу Баркер убили 10 или 11 июля. Он разгонялся? Точно не сказать, данных не хватает. Но если ей нужна оценка, то, скорее всего, да. Между последними двумя убийствами прошло всего 9 дней. Сколько ему потребуется на этот раз? Неделя? 5 дней? Или они уже опоздали? Зои встала и снова подошла к столу Мартинеса. «Послушайте», — сказала она, — «возможно, скоро он опять убьет. Очень скоро». Лейтенант развернул кресло и поднял на нее глаза. «Насколько скоро?» «В лучшем случае, через несколько дней». «Вы думаете, он будет выбирать проституток?» «Да, я думаю, это самая вероятная группа». «Мы можем установить наблюдение за несколькими популярными местами», произнес Мартинес после нескольких секунд размышлений. «Но, честно говоря, мы понятия не имеем, на что смотреть». «Крепкий парень. Довольно приятная внешность. Неплохая машина». Голос Зои затих. «Слишком слабый профиль». Мартинес грустно улыбнулся. «Вы только что дали описание большинства сотрудников нашего департамента». Зои подняла бровь. «Я не стала бы игнорировать вероятность, что наш подозреваемый — сотрудник какого-то из правоохранительных органов», — сказала она. «Но у нас по-прежнему недостаточно информации, чтобы сузить круг подозреваемых. Тем не менее, вы считаете, что скоро он нанесет новый удар? Я позвоню в нравы. Я знаком с их лейтенантом. Она поможет, она умеет добиваться результатов. Может, нам удастся пораспрашивать, посмотрим, вдруг кто-то пропал». «Скажем, им держать глаза открытыми. Есть какие-то конкретные районы, на которых нужно сосредоточиться?» Зоя замешкалась. Она пока не занималась в этом деле географическим профилированием, но, судя по тому, что она видела, этот убийца не соответствовал стандартным шаблонам. Он убивал по всему Чикаго, не ограничиваясь одним районом. «Понятия не имею», — наконец призналась она.